Глава 33. Эксперименты. Вика вернулась домой и принялась за поиски. Как она и думала, Вэнь Хуа не уничтожил книгу, просто запрятал на самую дальнюю полку. На страницах было множество пометок, и девушка с интересом погрузилась в чтение. Цян Чуньгуан явно проделал большую работу, исследуя всевозможные взрывчатые алхимические вещества и часто описывал всевозможные эксперименты и их результаты. Но когда Вика читала заметки Вэнь Хуа ко всем этим исследованиям, она была готова подписаться под каждым словом. Этот Чуньгуан – полный идиот. Он собирался опубликовать книгу, в которой описывал множество способов создания взрывчатки. В книге не было конкретных рецептов, но девушка полагала, что запросто сможет повторить некоторые опыты и вычислить пропорции самостоятельно, даже с учетом того, что с алхимией никогда раньше не сталкивалась. Правда, эта наука была немного похожа на химию, но в этом мире было много фэнтезийных ингредиентов. Так что, если бы Вика и помнила весь школьный курс химии, ей это не очень бы помогло. Вспомнив, что в лавовом ущелье ей очень не хватало гранат, девушка решила и вправду заняться изобретательством, поэтому написала длинный список вещей и материалов. Потом позвала Джоу Кана и попросила его все это достать. Причем рядом с каждым пунктом сделать пометки о том, насколько легко было добыть тот или иной ингредиент и можно ли купить их на рынке. А пока ей все это собирали, Вика вернулась к изучению бумажных талисманов. К сожалению, многие из них активировались с помощью ЦИ, так что недостаточно было просто нарисовать их. Например, чтобы огненный талисман взорвался, его нужно было сначала запустить в полет или приклеить на нужный объект, а потом небольшим всплеском ЦИ дистанционно вызвать детонацию. К счастью, были талисманы, которые начинали работать автоматически после того, как их прислоняли к какому-то объекту, вроде того светового, засиявшего, как только коснулся пола. Хранились такие талисманы либо в пачке, либо в свернутом состоянии, чтобы неисписанная сторона не касалась ничего, кроме специальной зачарованной бумаги. Так что пришлось Вике сосредоточиться исключительно на таких автоматических талисманах. Но их список был невелик. В этой книге приводились лишь талисман, делающий вещи прозрачными, и еще один, который помогал создавать звуковой барьер против прослушивания. Для тренировки девушка решила сделать оба и некоторое время потратила, старательно перерисовывая непонятные закорючки на бумажные заготовки. Ее новая кисть опять оказалась на высоте, и стена, которой Вика приклеила талисман, действительно стала прозрачной. Девушка вышла из дома и убедилась, что снаружи он все еще выглядит как обычно. Дом с прозрачной стеной изнутри смотрелся довольно экстравагантно. Но Вика уже представила, как в ненастный день будет сидеть тут с чашкой чая, завернувшись в теплое одеяло, и любоваться на дождь. Или на снег, что тоже звучит неплохо. А пока прозрачная стена создавала у нее ощущение, будто она находится в аквариуме. Поэтому девушка оторвала талисман и начала приклеивать новые. Для создания звукового барьера талисманы нужно было прилепить не только по периметру стен, но и на пол с потолком. И как только с этим было покончено, даже идеальный слух бессмертного тела не смог уловить ни звука с улицы. Вика оборвала и эти талисманы, потому что в такой тишине было как-то тревожно находиться, но решила создать себе запас полезных артефактов на случай важных переговоров. Когда она с этим закончила и стала убирать результаты труда в инвентарь, вспомнила, что в лавовом ущелье, в големах, тоже были какие-то бумажки с закорючками. Сейчас она вытащила их и внимательно рассмотрела. Судя по всему, это тоже были талисманы, только вот символы на них были совершенно другими. Они не были похожи на иероглифы, даже отдаленно. скорее на какие-то буквы. И вроде бы были написаны горизонтально слева направо, а не наоборот. Она скопировала их на бумажные заготовки и решила провести небольшой эксперимент. Тут как раз вернулся Джоу Кан, нагруженный свертками с ее заказом, и моментально получил новое поручение – принести большой кусок глины. Пока его не было, Вика успела провести один из опытов, описанный в книге Чуньгуана, и в результате получила чуть мутноватую жидкость с легким запахом свежескошенной травы. Она даже закончила приготовление для второго этапа эксперимента к тому времени, как ее главный ученик выполнил свое задание. Девушка похвалила старательного юношу и наградила за работу коробочкой с фигурными пряниками. Как всегда, парень расчувствовался едва ли не до слез. Алхимическим ингредиентам нужно было настаиваться некоторое время, поэтому Вика оставила их в покое и взяла деревянный тазик с глиной в тренировочный данж, чтобы не напачкать грязью у себя дома. Там она слепила человечка ростом немного выше ее колена. Благо ученик не поскупился и глины принес немало. Потом вложила свернутый талисман в рот фигурки и затаила дыхание. К ее удивлению, через несколько секунд человечек зашевелился и неуклюже поднялся на ноги. Если честно, она не ожидала, что этот талисман действительно сработает. Уж очень легко это у нее получилось. «Ну-ка, сделай 10 шагов вперед!» — приказала она мини-голему, чтобы проверить управляемость. И тот послушно выполнил команду. «С ума сойти! Оно работает!» «Эта система тоже удивлена. В моих сценариях ничего такого не предусматривалось. Этот талисман может считаться читерством». «Да ладно тебе! Стоит мне проявить немного креативности, как ты тут же начинаешь обзываться читером. По-моему, классная штука получилась!» Тут из леса показались волки, про которых Вика уже успела забыть, и она решила натравить на них голема, чтобы проверить его боевые качества. «Убей их!» — указала она на волков, и глиняный человечек неуклюже побежал вперед. Глядя на его медленный бег, девушка думала, что с волками он не справится. Но голем оказался, на удивление, эффективным. Он ловко напрыгнул на одного из волков и начал его душить. Причем животное ничего не сумело с этим поделать. Морда не дотягивалась, а лапы не могли вырваться из каменной хватки. Остальные волки было убежали вперед, но, услышав отчаянный вой соплеменника, вернулись проверить, что происходит. Тем временем голем закончил с первым и бросился на второго. Обернулся вокруг него всем телом, а потом сжал хватку, переломав зверю половину костей и прикончив одним движением. Оставшиеся волки пытались напасть на него, но их зубы не могли прокусить голема. Зато тот довольно ловко ударил третьего, проломив ему череп. Последний зверь попытался сбежать, но рука глиняного человека вдруг удлинилась, при этом заострившись, и пробила волка насквозь. Выполнив задачу, голем замер без движения, и только тогда Вика поняла, что смотрела на сцену боя с приоткрытым от удивления ртом. Она подобрала отпавшую челюсть и скомандовала человечку вернуться обратно. «Похоже, созданный пользователем голем тоже получился немного креативным», — едко прокомментировала система. «Те двое из лавового ущелья такой находчивости в убийствах не проявляли». «Да я сама в шоке», — ответила Вика, а потом приказала голему перейти в энергосберегающий режим и убрала его в безразмерный мешок. «Если честно, он меня даже немного пугает». Девушка бросила взгляд на убитых волков и задумчиво спросила: «Интересно, а можно ли заказать где-нибудь небольшую терракотовую армию? Если они все будут такими шустрыми, то данжи проходить будет проще простого». Эксперимент с неизвестным талисманом оказался на удивление удачным. Вика такого успеха даже не ожидала. Да и времени прошло всего минут 30. У нее оставалось еще 2 часа до тех пор, пока настоится второе зелье. Поэтому она решила заняться изучением темной книги, принесенной из данжа с зомби. Натянув толстые перчатки, она достала книгу из инвентаря и углубилась в чтение. В целом было довольно познавательно, хотя и многовато пропаганды. Такое ощущение, что книгу для каких-нибудь подростков писали, потому что этот дьявольский культ больше был похож на что-то среднее между субкультурой готов и сатанистов. Вика была почти на 100% уверена, что требование носить черную одежду и странный макияж было просто для создания антуража. К счастью, помимо философских рассуждений о могуществе тьмы, там были и практические советы по поднятию зомби и призыву духов. У Вики как раз имелись трупы волков, чтобы немного попрактиковаться. И она уже хотела приступить к делу, как вдруг вспомнила, что система упоминала какие-то ритуалы очищения, без которых окружающие догадаются о темном культивировании. А как надо очищение проводить? Есть несколько способов. Можно пройти специальный ритуал в храме, использовать особые талисманы или заклинания. Ну, или помедитировать под водопадом. Где бы мне найти водопад? Вика на мгновение задумалась, а потом уточнила. А нужен прямо конкретный такой водопад? Или можно обойтись просто текущей сверху водой? Если вода чистая и пресная, то сойдет за водопад. Но очищение может занять больше времени. Отлично! Обрадовалась Вика и приступила к погружению в дьявольский культ. Вообще-то там ничего сложного не было. Даже заклинатели на самых первых ступенях совершенствования могли воспользоваться этими техниками. Чтобы поднять простенького зомби, всего-то надо было нарисовать на лбу трупа несложный символ и прочитать короткое заклинание. Единственное затруднение – символ нужно было рисовать собственной кровью. А Вике жалко было себя ранить, но на что только не пойдешь ради знаний. К ее удивлению, все 4 волка поднялись без малейших проблем и послушно выполняли простые команды, вроде сидеть и лежать. С тем, чтобы пройти 10 шагов, у них возникли проблемы. Со счетом у животных было туго. После превращения в зомби волки слегка изменились. Вместо глаз у них теперь были жуткие бельма, а кровь и плоть в ранах высохли и посерели. Вообще, неудивительно, что многие выбирают темное совершенствование, раз уж оно такое легкое, подытожила Вика. На первых уровнях всегда легко, но потом заклинания становятся все сложнее и требуют больше ци и крови, а также начинают влиять на разум заклинателя, делая его более вспыльчивым и раздражительным. Эффект накапливается очень незаметно, и через несколько месяцев раздражительность превращается в жестокость с приступами безумия, во время которых совершенствующийся запросто может потерять контроль над своими созданиями, и те обернутся против своего создателя. Половина темных заклинателей погибает от рук собственных зомби, а вторая половина от рук праведных заклинателей. Но если вовремя проводить очищающие ритуалы, почти всех негативных последствий можно избежать. Пользователь не хочет заняться углубленным изучением дьявольского культа? Рекламным агентом тебе не быть, подытожила Вика. Предложение, ну вот вообще не заманчивое. Хотя, если уж совсем припрет, полезно будет превратить чей-нибудь труп в союзного зомби. Так что парочку заклятий я точно выучу. Приказав зомби бегать кругами вокруг озера, чтобы проверить, может ли у них кончиться заряд батарейки, девушка отошла к лесу и отыскала подходящее дерево, чтобы устроить рукодельный водопад. Пристроив на ветке бездонный чайничек, найденный в одном из данжей, Вика разделась до шорт и села в позу лотоса под льющейся сверху струйкой. Система даже не стала никак комментировать еще одно проявление креативности. И то, что обычно для медитации под водопадом, не раздеваются. Но пользователя сладостями не корми, дай только одежду скинуть, при любом удобном или не очень случае. Девушка почти полтора часа просидела, старательно медитируя под струей холодной воды. В данже стояла вечная осень, но день был довольно солнечным и теплым, иначе Вика точно бы замерзла до полусмерти, пока шел процесс очищения. Внутренней энергией она пользоваться так и не научилась, но, по крайней мере, море Ци находила уверенно. Но она надеялась, что это то самое море Ци, а не ее воображение. Наконец, система уведомила, что очищение завершено, и девушка открыла глаза, чтобы увидеть, как волки перестали бегать вокруг озера и теперь направляются в ее сторону с явным гастрономическим интересом. То есть зомби на самом деле питаться не могли, но почему-то предпочитали рвать своих жертв зубами, даже если у них были когти. «Я разве потеряла над ними контроль?» — удивилась Вика, отправляя Синченя разобраться с проблемой. «У пользователя пропала темная энергия, и зомби перестали ему подчиняться. Чем больше темной энергии, тем сильнее последователь дьявольского культа и тем мощнее его зомби. Он может даже перехватить контроль над чужими зомби и духами». «А тут есть другие последователи культа?» — удивилась девушка. Она почему-то думала, что книга — просто часть данжа, игровой элемент вроде тех големов, которых в китайской мифологии вроде не должно быть. «Конечно, есть, но их очень мало, а сильных еще меньше, потому что они довольно быстро сходят с ума». Вика привела себя в порядок и вышла из данжа. Ее зелье давно уже настоялось, так что она разлила его по небольшим, миллиграммов по 200, глиняным бутылочкам, а первую алхимическую жидкость по стеклянным, чтобы не перепутать, что где. Она специально выбрала один из самых безобидных опытов Чингуана и повторила его. Эти жидкости были совершенно не взрывоопасными и не токсичными по отдельности, но вот если их смешать, то должна была произойти бурная взрывная реакция с выделением света и тепла. Взяв две разные бутылочки и связав их веревкой, Вика вернулась в данж, чтобы провести испытание. Встав у пруда, она повернулась лицом к лесу и изо всей силы бросила бутылки. Они пролетели больше 100 метров и врезались в дерево. А в следующий миг она была ослеплена яркой вспышкой света, сбита с ног и заброшена в воду невероятно мощной взрывной волной.